После обеда, когда все перешли в гостиную, и мистер де Мондерик попросил позволения пойти курить, я передал лорду Чарльзбери футляр с бриллиантами и сказал: «Это от Массы и Даниэльса из Амстердама». «Вы везли их при себе?» «Да, сэр, и прекрасно сделали. Эти два камушка для меня дороже всей моей лаборатории». Он ушел в свой кабинет и вернулся оттуда с восьмисильной лупой. Долго и внимательно рассматривал он бриллианты на свет электрической лампы и, наконец, укладывая их обратно в футляр, сказал довольным тоном, хотя без всякого волнения: «Шлифовка прямо безукоризненна. Она идеально точна. Сегодня вечером я проверю инструментами размеры чечевиц и кривизну их поверхности. Завтра же утром, мистер Дибль, мы закрепим их на место. До 10 часов я займусь с вашим товарищем, мистером де Мондериком, покажу ему все его будущее хозяйство, а в 10 прошу вас ждать меня у себя дома. Я зайду за вами». «Ах, дорогой мистер Дибль, я предчувствую, как мы с вами дружно двинем вперед одно из самых величайших дел, когда-либо предпринятых величайшим существом — Homo sapiens, мыслящим человеком, латински». Когда он говорил, то глаза его горели голубым огнем, а руки ласково поглаживали крышку футляра, а жена пристально смотрела на него глубоким, темным, бездонным взором. На другой день, ровно в 10 часов, у моей двери раздался звонок, и шустрый негритенок, кланяясь до земли, впустил лорда Чарльзбери. «Вы готовы? Я очень рад», — сказал патрон, здороваясь со мной. «Вчера я пересмотрел привезенные вами вещи, и они все оказались в блестящем порядке. Благодарю вас за внимание и заботу». 3/4 этой чести, если не больше, сэр, по совести принадлежит мистеру Найтсону. «Да, да, это прекрасный человек, верный друг», — заметил со светлой улыбкой лорд. «А теперь, если вас ничто не задерживает, может быть, мы с вами пройдем в лабораторию?» Лабораторией оказалось массивное, круглое, похожее на башню белое здание, увенчанное тем самым куполом, который вчера первый бросился мне в глаза по выходе из туннеля. Не раздеваясь, прошли мы сквозь маленькую переднюю, слабо освещенную одной электрическую лампочкой, а затем очутились в совершенной темноте. Но лорд Чарльзбери щелкнул где-то вблизи меня электрическим выключателем, и яркий свет мгновенно залил огромную, совершенно круглую залу с поднимавшимся над нею правильным сферическим куполом сажен 7 или 8 высотою. Посредине залы возвышалось нечто похожее на небольшую стеклянную комнатку, вроде тех изолирующих врачебный персонал комнат, что недавно стали устраивать в университетских медицинских клиниках посреди операционных зал на случай тяжких и сложных операций, требующих особенно строгой чистоты и полной дезинфекции воздуха. От этой стеклянной камеры, занятой странными, невиданными мною приборами, поднимались вверх 3 солидных медных цилиндра. На высоте около 2 человеческих ростов каждый из этих цилиндров как бы разветвлялся на 3 более широкого диаметра трубы, те, в свою очередь, тоже утраивались, а верхние концы последних медных массивных труб упирались вплотную в самый верх, в выгнутую стену купола. Множество манометров, рычагов, круглых и прямых стальных рукояток, вентилей, изолированных проволок и гидравлических прессов довершали обстановку этой необыкновенной, совсем ошеломившей меня лаборатории. Крутые винтовые лестницы, железные скобы и стропила, воздушные и узкие с тонкими поручнями мостки, переброшенные здесь и там высоко вверху, электрические висячие фонари, множество спускавшихся в них с толстых гуттаперчевых шлангов и длинных медных трубочек, все это переплеталось между собою, утомляло глаз и производило впечатление хаоса. Точно угадав мое настроение, лорд Чарльзбери заговорил спокойно. «К Когда человек впервые увидит незнакомый механизм, вроде механизма часов или швейной машинки, он сначала опускает руки перед их сложностью. Когда я первый раз увидел разобранный на части велосипед, то мне казалось, что никакой самый мудрый механик в мире не сможет его собрать. А через неделю я его сам собирал и разбирал, удивляясь простоте его конструкции. Будьте же добры, терпеливо выслушайте мои объяснения. Если чего-нибудь не схватите сразу, не стесняйтесь предлагать мне сколько угодно вопросов. Это для меня будет только приятно. Итак, в крыше здания проделано 27 близко расположенных друг к другу отверстий. А в эти отверстия вставлены цилиндры, которые вы видите на самом верху, выходящие на воздух двояко выпуклыми стеклами громадной собирательной силы и великолепной прозрачности. Теперь, наверное, вы и сами понимаете идею. Мы собираем солнечные лучи в фокусы, и затем, благодаря целому ряду зеркал и оптических стекол, сделанных моим чертежам и вычислениям, проводим их, то собирая, то рассеивая через всю систему труб, пока самые нижние трубы не вольют концентрированную струю солнца вот сюда, под изолированный колпак, в самые узкие прочные цилиндры звонарьевой стали, в котором двигается целая система поршней, снабженных затворами, наподобие фотографических, абсолютно не пропускающих света, когда они закрыты. И, наконец, к свободному концу этого главного внутреннего защищенного цилиндра я герметически привинчиваю приемник в виде колбы в горлышке, который также имеются несколько затворов. Когда мне понадобится, я прекращаю действие затворов, затем изнутри механически ввожу в горлышко колбы винтовую втулку и свинчиваю весь приемник с конца цилиндра, и вот у меня готово превосходное хранилище солнечной сгущенной эманации. Значит, Гук и Эйлер и Юнг, да, прервал меня лорд Чалсбери, и они, и Френель, и Коши, и Малюс, и Гюйгенс, и даже великий Араго, все они ошибались, рассматривая явление света как одно из состояний мирового эфира, и это я докажу вам через 10 минут самым наглядным образом. Правыми все-таки оказались мудрый старый Декарт и гений из гениев божественный Ньютон. Труды Био и Брюстера в этом направлении лишь поддержали и укрепили меня в изысканиях, но гораздо позднее, чем я их начал. Да, теперь для меня ясно, а скоро и для вас будет несомненным, что солнечный свет есть плотный поток страшно малых, упругих тел, вроде мячиков, которые со страшной силой и энергией несутся в пространство, пронизывая в своем стремлении массу мирового эфира. Впрочем, о теории после. Теперь я, для того чтобы быть последовательным, покажу вам манипуляции, которые вы должны будете производить ежедневно. Выйдем наружу. Мы вышли из лаборатории, поднялись по винтовой лестнице почти на вершину купола и очутились на легкой сквозной галерее, обвивавшей спиралью в 1,5 оборота всю сферическую крышу. «Вам не надо трудиться открывать поочередно все крышки, предохраняющие нежные стекла от пыли, снега, града и птиц», — сказал лорд Чалсбери. «Тем более, что это, пожалуй, не под силу даже и атлету. Просто вы поворачиваете к себе этот рычажок, и все 27 обтюраторов поворачиваются своими гуттаперчевыми кольцами в соответствующих кругообразных пазах в сторону, обратную движению часовой стрелки, словом, так, как отвинчивают все винты. Теперь крышки и стекол освобождены от давления. Вы нажимаете вот эту небольшую ножную педаль, глядите. Кляк! и 27 крышек, металлически щелкнув, мгновенно раскрылись внаружу, открыв засверкавшие на солнце стекла. Каждое утро вы, мистер Дибль, продолжал ученый, должны будете открывать чечевицы и тщательно чистой замшей вытирать их. Поглядите, как это делается. И он, точно привычно рабочий, ловко, внимательно, почти любовно протер все стекла кусками замши, который достал из бокового кармана, завернутый в пиросную бумагу. «Теперь пойдемте вниз», — продолжал он, — «и я вам покажу ваши дальнейшие обязанности». Внизу, в лаборатории, он продолжал свои объяснения. «Затем вы должны поймать солнце. Для этого вы ежедневно в полдень проверяете вот эти два хронометра по солнцу. Кстати, они вчера мной уже проверены. Способ вам, конечно, известен. Узнайте, который теперь час. Определите среднее время. 10:31:10. Вот три кривых рычажка. Большой часовой, среднеминутный, малый секундный. Вот, глядите. Я поворачиваю большой круг до тех пор, пока стрелка индикатора не покажет 10:00. Готово. Ставлю средний рычажок немножко вперед, с запасом на 36 минут. Есть. Перевожу малый, это моя личная фантазия, еще на 50 секунд. Теперь я вставляю вот этот штепсель в гнездо. Вы слышите, как внизу под вами шипят и скрежещут шестерни? Это приходит в движение часовой завод, который заставляет всю лабораторию вместе с ее куполом, инструментами, стеклами и с нами обоими следовать неуклонно за движением солнца. Смотрите на хронометр. Мы приближаемся к 10:30. Еще 5 секунд. Дошли. Слышите, как звук часового завода изменился? Это вступают в ход минутные шестерни. Еще несколько секунд. Внимание! Момент! Теперь новый звук, тонко и отчетливо отбивающий секунды. Конец. Солнце поймано. Но дело далеко не кончено. По своей громоздкости и вполне понятной грубости этот часовой завод не может быть особенно точным. Поэтому как можно чаще заглядывайте на этот циферблат, указывающий его ход. Здесь часы, минуты, секунды, вот регулятор вперед, назад, а по хронометрам чрезвычайно точно вы уравниваете как можно чаще все круговое движение мастерской с точностью до 0,1 доли секунды. Теперь солнце уж поймано нами. Но это не все. Свет должен проникать непременно сквозь безвоздушное пространство, иначе он нагреет и расплавит все наши приборы. А в замкнутых оболочках, откуда выкачен весь воздух, свет находится почти в том же холодном состоянии, в каком он проходит через бесконечные междупланетные области вне земной атмосферы. Поэтому присмотритесь. Вот кнопка электромагнитной катушки. В каждом из цилиндров есть притертая втулка, и около каждой из них стальная полоса, обмотанная проволокой. Раз, я нажимаю на кнопку и ввожу ток. Все полосы мгновенно намагничены, и втулки вышли из своих гнезд. Теперь пускаю этим медным рычагом в действие воздушный высасывающий насос, рукава от которого, как вы видите, проведены к каждому из цилиндров. Мельчайшая пыль, микроскопические соринки выкачиваются вместе с воздухом. Присматривайте за манометром F. На нем есть красная черта, предел давления. Прислушивайтесь к акустической трубе, ведущей вниз в насосный аппарат. Вот. Шипение прекратилось. Манометр переходит за красную черту. Размыкайте ток вторичным нажиманием на ту же кнопку. Стальные полосы размагничены. Втулки, повинуясь всасывающей силе пустоты, плотно втискиваются в конусообразные гнезда и теперь свет проходит сквозь почти абсолютную пустоту. Для точности нашей работы, правда, и этого мало. Мы обращаем всю нашу лабораторию в безвоздушный колокол. Поэтому со временем мы будем работать в водолазных скафандрах. Нам подают воздух извне по гуттаперчевым трубам и регулярно выводят его наружу отработанным. А из самой лаборатории воздух все время выкачивается мощными насосами. Вы понимаете? Вы будете в положении водолаза. С той только разницей, что у вас на спине находится баллон со сгущенным воздухом. В случае какой-нибудь катастрофы, порчи машины, разрыва подающих шлангов и мало еще, вы нажимаете на маленький клапан в шлеме, и дыхание вам обеспечено на четверть часа. Надо лишь не теряться, и вы выходите из лаборатории свежей и цветущей, как дижонская роза. Теперь нам остается еще проверить наиболее точным образом установку труб. Каждая из труб связана с другой очень прочно, но в местах их тройных соединений допущена некоторая незначительная в 2-3 миллиметра поворотливость и возможность уклона. Таких пунктов 13, и вы должны их все контролировать раза 3 в день сверху донизу. Поэтому пройдемте наверх. Мы поднялись по узким ступенькам и по гибким мосткам к самому верху купола. Учитель впереди легкой юношеской походкой, а я сзади, не без труда, а от непривычки. У соединения первых трех труб он указал мне небольшую крышку, которую он отвинтил одним поворотом руки и откинул так, что она в пружинных защелках приняла строгое вертикальное положение. Дно ее представляло из себя крепкое, серебряное, превосходно отшлифованное зеркало с вырезанными по окружности делениями и цифрами. Три параллельные ярко-золотые полосы, тонкие, как телескопические паутинки, почти соприкасающиеся одна с другой, пересекали гладкую поверхность зеркальца. «Это маленький колодец», через который мы будем тайно следить за течением света. Три полосы — это три отблеска от трех внутренних зеркал. Соедините их в одну. Нет, сделайте это сами. Вот здесь вы видите три микрометрических винта для управления изменением положения чечевиц. Вот очень сильная лупа. Соедините все три световые полосы в одну, но так, чтобы общий луч пришелся на нуль. Это пустая работа, вы скоро приучитесь исполнять ее в одну минуту. Действительно, механизм оказался очень послушным, и минуты через три я, едва прикасаясь к нежным винтам, соединил световые полосы в одну резкую черту, на которую было почти больно смотреть, и ввел ее в тонкую насечку под нулем. Потом я закрыл крышку и завинтил ее. Следующие 12 контрольных колодцев я проверял уже один, без помощи лорда Чарльзбери. Дело шло у меня успешнее с каждым разом. Но уже на втором этаже лаборатории у меня от яркого света так заболели глаза, что слезы невольно покатились по лицу. «Наденьте консервы!» «Вот они!» — сказал патрон, протягивая мне футляр. Но от последнего цилиндра, для проверки положения которого мы вошли в изолированную камеру, я должен был отказаться, глаза не терпели больше. «Возьмите более темные очки», — сказал лорд Чарльзбери. «У меня их заготовлено до 10 номеров. Сегодня мы заключим в главный цилиндр, привезенный вами вчера чечевицы. И тогда наблюдение станет втрое затруднительнее». «Хорошо. Так, теперь я пускаю в ход внутренние поршни. Открываю кран гидравлического насоса системы Натрера, открываю потом другой кран с жидкой углекислотой. Теперь внутри цилиндра температура 150 градусов и давление ровно 20 атмосфер. Первый показывает манометр, а второй — термометр Витковского, усовершенствованный мною. В цилиндре сейчас происходит следующее. Свет проходит сквозь него по вертикальной оси, плотной, ослепительно яркой струей, приблизительно в карандаш толщиною. Поршень, приводимый в движение электрическим током, раскрывает и закрывает свой внутренний затвор в 1/100 000 секунды, то есть почти в один момент. Поршень посылает свет дальше сквозь небольшую, очень выпуклую чечевицу. Из последней световая струя выходит еще более плотной, более тонкой и более яркой. Таких поршней, таких чечевиц в цилиндре 5. Под давлением последнего, самого маленького и самого прочного поршня, тонкая, как иголка, струя света вонзается в приемник, проходя последовательно через 3 его затвора, или, вернее, шлюза. «Вот основа моего собирателя жидкого солнца», — сказал торжественно учитель. «И чтобы устранить в вас всякую тень сомнений, мы сейчас произведем опыт. Нажмите кнопку «А». Это вы прекратили ход поршня. Поднимите вверх этот медный рычаг. Теперь закрылись наружные крышки собирательных стекол в куполе здания. Поверните вправо до отказа красный вентиль и опустите вниз рукоятку «С». Прекращено давление, и приток углекислоты остается завинтить изнутри колбу. Это достигается 10 поворотами маленького круглого рычажка. Все кончено, дорогой мой. Следите теперь за тем, как я отвинчиваю приемник от цилиндра. Вот он у меня в руках. В нем не более 20 фунтов. Его внутренние затворы изолируются микрометрическими винтами снаружи. Я открываю во всю ширину отверстие первый, самый большой затвор, затем средний. Последний я отворю всего на диаметр величиной в 0.5 микрона. Но прежде пойдите и закройте выключатель электрического освещения. Я повиновался, и в зале наступила непроницаемая темнота. «Внимание!» — услышал я из другого конца лаборатории голос лорда Чарльзбери. «Открываю!» Необычайный золотистый свет, нежный, рассеянный, точно призрачный, вдруг разлился по зале, мягко, но четко осветив ее стены и блестящие приборы, и фигуру самого учителя. И в тот же момент я почувствовал на лице и на руках нечто вроде теплого дыхания. Явление это продолжалось не более секунды, секунды с половиной. Потом густая мгла скрыла от меня все предметы. «Дайте свет!» — крикнул лорд Чарльзбери. И опять увидел его, выходящего из дверей стеклянного колпака. Лицо его было бледно и дышало отражением счастья и гордости. «Это только первые шаги, первые ученические попытки, первые семена!» — говорил он возбужденно. «Это еще не солнце, сгущенное в газ, а всего лишь уплотненная невесомая материя. Я целыми месяцами нагнетал солнце в мои хранилища, но ни одно из них не стало тяжелее кончика человеческого волоса. Вы видели этот чудесный, ровный, ласкающий свет? Верите ли вы теперь в мою задачу?» «Да», — ответил я горячо, с глубоким убеждением, — «верю и преклоняюсь перед величием человеческого гения. Но мы с вами пойдем дальше, еще дальше. Мы доведем температуру внутри цилиндра до -273 градуса, до абсолютного нуля. Мы возвысим гидравлическое давление до 1000, 20, 30 тысяч атмосфер. Мы заменим наши 8-дюймовые верхние лучесобиратели могучими 50-дюймовыми. Мы расплавим по найденному мною способу фунты, пуды, алмазов, сплавим их в чечевицы нужной нам кривизны и вставим в наши светопроводные трубы. Может быть, я не доживу до того времени, когда люди сожмут солнечные лучи до жидкого состояния, но я верю и чувствую, что сгущу их до плотности газа. Мне бы только увидеть, что стрелка электрических часов подвинулась хоть на 1 миллиметр влево, и я буду безмерно счастлив. Однако время бежит, пойдем завтракать, а перед обедом займемся установкой новых алмазных чечевиц. С завтрашнего дня начнем втягиваться в работу. Одну неделю вы будете при мне в качестве обыкновенного рабочего, в качестве простого, послушного исполнителя. Через неделю мы поменяемся ролями. На третью неделю я вам дам помощника, которого вы при мне научите всем приемам с аппаратами. Потом я предоставлю вам полную свободу. Я верю вам, — сказал он живо, с очаровательной прелестной улыбкой, и протянул мне руку. Мне очень памятен остался вечер этого дня и обед у лорда Чарльзби. Леди была в красном шелковом платье, ее красный рот на бледном, немного усталом лице рудел, как пурпуровый цветок, как раскаленный уголь. Де Монде Рик, с которым я впервые за этот день увиделся за столом, был свеж, красив и изящен, как никогда, ни прежде, ни потом. Между тем, как я чувствовал себя утомленным и переполненным сверху донизу наплывом нынешних впечатлений. Я подумал было сначала, что ему выпала на сегодня привычная, нетрудная, наблюдательная работа. Однако не я, а леди Чарльзбери первая обратила внимание на то, что левая рука электротехника перевязана в шикисти марлевым бинтом. Де Монде Рик очень скромно рассказал о том, как сполз с вала слишком слабо натянутый приводной ремень, и как, падая, он оцарапал руку с наружной стороны. Вообще он в этот вечер владел разговором, но владел очень мило, с большой тактичностью. Он рассказывал нам о своих путешествиях в Абиссинию, где разыскивал золото в горных долинах на границе Сахары, об охоте на львов, о последних ипсомских скачках, о лисьих охотах на севере Англии, о вошедшем тогда в моду писателе Оскаре Уайльде, с которым он лично был знаком. У него в разговоре была одна удивительная и, вероятно, слишком редкая черта, какой я, кажется, не встречал никогда у других. Рассказывая, он был чрезвычайно эпичен. Он никогда не говорил ни о себе, ни от себя, но каким-то загадочным путем его личность, оставаясь на заднем плане, все время освещалась то нежными, то героическими полутонами. Теперь он глядел на леди Чарльзбери гораздо реже, чем она на него. Он лишь изредка скользил по ней ласково, томными, из-под длинных спущенных ресниц глазами, но она почти не отрывала от него своих темных, серьезно загадочных глаз. Ее взгляд следил за движением его рук, головы, за его ртом, глазами. Странно, она в этот вечер напомнила мне детскую игру. В чаше с водой плавает жестяная рыбка или уточка с железом во рту и безвольно, покорно тянется за магнитной палочкой, влекущей ее издали. Часто я с тревожным вниманием следил за выражением лица хозяина, но он был безмятежно весел и спокоен.